Глава седьмая. Барон выступил вперед, он явно не мог долго оставаться в тени. «Для всех иногородних участников», — объявил он с широкой сияющей улыбкой, — «оргкомитет турнира забронировал номера в лучшей гостинице Мурома. Империал, самый центр города. Все удобства, завтрак включен. Автобус ждет вас у главного входа. Добро пожаловать в Муром, дамы и господа!» Люди начали подниматься с мест, шум движения, голоса. Облегчение тех, кто прошел, смешивалось с подавленным молчанием тех, кто не смог. Кто-то обнимался, кто-то плакал, а кто-то просто молча выходил из зала. Я спустился со сцены и направился к боковому выходу. У меня еще была работа, много работы. Мы шли по коридору нового корпуса, я и барон. Наши шаги гулко отдавались от стен, покрытых свежей краской. Пахло ремонтом, новизной, возможностями, пахло будущим. «Отличный первый день!» Барон шел рядом, энергично жестикулируя. Его энтузиазм был заразителен и немного утомителен. «Просто блестящий! Пресса в восторге, участники в шоке, социальные сети взорвались!» «Знаете, сколько запросов на интервью я получил за последний час? И сколько?» 12. 12 журналистов хотят поговорить лично с вами. Муромские ведомости, Голос Империи, даже столичный вестник прислал запрос. Вы представляете, какая это реклама для центра?» «Никаких интервью», — отрезал я, не сбавляя шага. «Пока не закончится турнир». «Но, Илья...» «Никаких!» Он замолчал, явно обиженный. Шаги его стали тяжелее, громче, как у ребенка, которому не дали конфетку. А мне было все равно. Не для этого я устраивал этот турнир, чтобы красоваться перед камерами. Пусть пресса пишет все, что хочет, после финала, когда все закончится, когда у меня будет команда. Я воспользовался паузой для разговора, который откладывал весь день. «Барон, я хотел бы обсудить один момент». «Какой?» В его голосе все еще слышалась обида. «Лесков». Он нахмурился, явно не понимая, к чему я клоню. «А что с ним? Вы же сами его отсеяли. Правильно, кстати говоря, отсеяли. Он явно не подходит для серьезной работы. Слишком, я бы сказал, мягкотелый». «Я не об этом». Я остановился, заставив его тормознуться тоже. «Я о том, как это было сделано. Публично, перед залом, перед сотней его коллег». «И что?» Это было лишним. Барон посмотрел на меня с искренним непониманием. В его глазах не было злости, не было обиды, только удивление. Он действительно не понимал, в чем проблема. «Лишним?» Он приподнял бровь. «Илья, я просто привел пример. Наглядно показал всем присутствующим, почему он не подходит. Это ж классическая обратная связь. Конструктивная критика. В моих кругах это считается хорошим тоном. Объяснять людям их ошибки, чтобы они могли учиться». «Барон, в ваших кругах это может быть обратной связью, а в моем это публичная казнь репутации». «Хм, казнь». Он усмехнулся. «Не драматизируйте, Илья. Он взрослый человек, профессионал и должен уметь принимать критику». «Критику, да. Но вот унижения перед коллегами нет». Он посмотрел на меня несколько секунд, явно пытаясь понять, шучу я или говорю серьезно. Потом пожал плечами, легким небрежным движением человека, который привык, что мир крутится вокруг него. «Ладно, хорошо, учту на будущее». В его голосе не было ни раскаяния, ничего, только снисходительное согласие. «Но знаете, Илья, иногда нужно быть жестким. Мягкость — это плохой учитель. Люди учатся на боли, на стыде, на поражениях, а не на ласковых словах или похлопываниях по плечу». «Барон, жесткость и жестокость — это разные вещи». «Вполне возможно». Он снова пожал плечами. «Впрочем, я не лекарь. Мне не понять тонкости вашей профессиональной этики. Для меня важен результат, а не сам процесс». И он двинулся дальше по коридору, уже забыв о нашем разговоре. У двери он обернулся. «Мастер Разумовский, увидимся завтра. Не забудьте выспаться. Завтра очень важный день». Он ушел. А я так и остался стоять в пустом коридоре, глядя ему вслед. «Не кипятись». Голос Фырка был философским, почти меланхоличным. «Он же аристократ. Для него мы все обслуга. Полезная, ценная, но незаменимая обслуга. Но все равно обслуга — люди другого сорта, которые существуют, чтобы выполнять их волю и решать их проблемы». «Знаю, Фырк, знаю. Но это не делает его правым». «Нет. Но это делает бесполезным спор с ним. Он не изменится. Аристократы не меняются двуногие. Они просто продолжают быть собою. Из поколения в поколение. Из века в век. Они как горы. На них можно злиться, можно ненавидеть, но сдвинуть с места невозможно». «Все может быть, но я буду продолжать пытаться». «А зачем?» «Потому что иначе какой смысл во всем этом? Если мы не можем менять мир к лучшему, зачем жить?» Ординаторская встретила меня знакомым запахом кофе, усталости и антисептика. Весьма странное сочетание, ставшее для меня почти родным. Запах дома. Запах места, где я нужен. За столом сидел Семен, бледный, измотанный, но сияющий, как начищенный пятак. Рядом с ним Славик и Макс. Хомяки, которые не участвовали в турнире, но болели за своего товарища, так будто это была финальная игра чемпионата мира. «Илья!» Семен подскочил при моем появлении, едва не опрокинув чашку с остывшим чаем. «Я прошел! Прошел! Представляешь! Я до сих пор не могу поверить!» «А ты поверь!» Я опустился на стул напротив него, чувствуя, как усталость наваливается на плечи тяжелым грузом. «Ты это заслужил?» «Нет, ты не понимаешь!» Он не мог усидеть на месте и ходил вокруг стола, размахивая руками. «Там были такие люди! Зиновьева из императорской клиники, Тарасов, военный хирург, Коровин, вообще легенда сибирской медицины. А я же просто... Ну, ординатор из Мурома!» «Ты один из 30 лучших диагностов, прошедших первый этап», — поправил я. «А не просто ординатор. Лучший. Запомни это». Он остановился, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Ты правда так думаешь?» «Семен, я никогда не говорю то, чего не думаю. У меня просто времени на это нет». Он сел обратно, все еще не в силах успокоиться. Его нога дергалась под столом, пальцы барабанили по столешнице. «Слушай, а завтра что там будет? Ты же знаешь, да, какие пациенты, какие болезни. Можешь дать хоть маленький намек? Ну, между нами, по-дружески». Он смотрел на меня с такой надеждой, с такой детской верой, что мне было почти смешно и грустно. Почти. «Сеня», — я покачал головою, стараясь, чтобы голос звучал строго, но не холодно. «Это нечестно. Ты теперь конкурсант, как и все остальные. И что, пользуешься своим положением? Используешь наши отношения для личной выгоды? Да я не...» Он осекся и покраснел. «Слушай, извини, ты прав. Это было глупо». «Нет, не глупо. Человечно, но неправильно». Я посмотрел ему в глаза. Прямо, без уверток. «Пойми, никаких намеков, никаких подсказок, никаких преимуществ. Просто работай головой, как сегодня, как учил тебя я все эти месяцы». Он кивнул, опустив глаза. «Понял, извини». «Не извиняйся. Просто помни, внутри этих стен ты мой ученик, мой друг и коллега. Но на турнире ты один из 30. Так что никаких поблажек и никаких исключений, иначе какой смысл во всем этом?» Славик подошел ближе и хлопнул Семена по плечу, от души, да так, что тот покачнулся на стуле. «Семен, не дрейфь! Ты справишься, мы в тебя верим!» «Точняк!» — Макс присоединился к ним, широко улыбаясь. «Да порви их всех, покажи этим столичным, что Муром — это сила!» Семен улыбнулся впервые за весь наш разговор. Искренне, тепло, как человек, который наконец-то почувствовал поддержку. «Спасибо, ребята, постараюсь не подвести». Я смотрел на них, на этих молодых людей, которые только начинали свой путь в медицине, и чувствовал что-то странное. Что-то, чему не мог подобрать название. Гордость, надежду, ностальгию по тому времени, когда сам был таким же молодым и наивным, или просто усталость после первого долгого дня. «Ну, гей!» — Фырк хмыкнул. «Ты становишься сентиментальным, и это пугает. Раньше ты был холодным, расчетливым, даже безжалостным. А теперь смотришь на учеников с отеческой нежностью. Что случилось?» «Я повзрослел, Фырк. Ну, или постарел. Иногда это сложно отличить одно от другого. В этом он был прав лишь отчасти. Я всегда был таким. Просто не выставлял на показ. Нужно знать момент, когда можно быть безжалостным и расчетливым, а когда показывать свою отеческую нежность. Наша квартира встретила меня запахом домашнего ужина и теплым золотистым светом. Вероника вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. На ней был простой домашний халат, волосы собраны в небрежный пучок, на щеке мазок муки. Она выглядела уставшей, но счастливой, как человек, который занимался любимым делом. «Ну, как прошло?» — спросила она, подходя ближе и целуя меня в щеку. «Тяжело». Я опустился на диван, чувствуя, как напряжение медленно отпускает мышцы. «Но продуктивно, кажется». «Расскажешь?» «Ну, если накормишь». Она улыбнулась и исчезла на кухне. Через несколько минут передо мной стояла тарелка с чем-то горячим и вкусно пахнущим. То ли жаркое, то ли рагу. Так просто сходу не поймешь. Но выглядела весьма аппетитно. А я рассказывал, пока ел. О симуляции, о панике, о тех, кто прошел, о тех, кто нет. О Лескове и его провале, как он 3 часа сидел с одной пациенткой, не замечая мира вокруг. О Зиновьевой и ее ледяной логике, о Коровине и его мистическом чутье, о Тарасове и его военной эффективности, и о загадочном граче, который исчез, едва услышав имя свое. Вероника слушала, не перебивая, только иногда кивала, иногда хмурилась, иногда улыбалась в особенно забавных местах. Она была идеальным слушателем, тем, кто умеет молчать, когда нужно молчать, и говорить, когда нужны слова. «Значит, завтра пары?» — спросила она, когда я закончил. «Угу». Я взял планшет со списком 30 финалистов и положил на стол между нами. И вот я пока не решил, как их составить, кого с кем поставить, чтобы они дополняли друг друга, а не мешали. «А ну-ка, покажи». Она наклонилась ближе, рассматривая имена. Ее волосы касались моего плеча, и я чувствовал знакомый запах. Что-то цветочное, легкое, родное. Запах дома. «Вот, посмотри». Она указала на одно из имен. «Зиновьева Александра Викторовна. Главный диагност императорской клиники в Петербурге. Умная, системная, эффективная, но слишком доминантная. Она привыкла командовать, привыкла, что ее слушают без возражений. Поставь ее с кем-нибудь слабым. И вот она его задавит, заставит думать по-своему, подстраиваться под ее логику. И что же в этом плохого?» «Илья, в диагностике нужен баланс. 2 одинаково мыслящих человека — это не команда, это эхокамера. Они будут повторять ошибки друг друга, усиливать заблуждения, пропускать очевидное. Нужен кто-то, кто видит мир совершенно по-другому, кто оспорит, поставит под сомнение, предложит альтернативу». Вероника задумалась, глядя на список. «А ты поставь того, кого невозможно задавить». «И, например, кого?» «Того старика, интуита, Коровина. Ну, ты же сам говорил, 60 лет опыта, работает чистым чутьем, никаких учебников и алгоритмов. Такого не задавишь никакой логикой. Он просто не поймет, что его пытаются задавить». Я посмотрел на нее с удивлением. «А знаешь, это неплохая идея». «Я знаю». Она улыбнулась. «У меня много неплохих идей. Ты просто редко спрашиваешь». И я записал пару. Зиновьева-Коровин. Лед и пламя. Система и хаос. Логика и интуиция. Либо гениальное сочетание, которое произведет революцию в диагностике, либо полная катастрофа, которая закончится кровопролитием. Но в любом случае будет интересно. «А что с этим грачом?» — спросила Вероника, заглядывая в список. «Ты говорил, он странный». «Странный — это еще мягко сказано». Я отложил планшет и потер глаза. То, что он гений, это очевидно. Его отчет был, скажем так, пугающим. Он не просто решил задачу, он понял, зачем я ее задал. Он понял цель, механику и скрытый смысл. Это, знаешь ли, неуютно. Почему? Потому что я не люблю, когда меня читают как открытую... Потому что я не люблю, когда меня читают как открытую книгу. И потому что он врет, прячется. Играет в какие-то игры, смысла которых я не понимаю. Может, его вообще не допускать дальше, а? Может быть, он опасен? Вероника помолчала, глядя куда-то в пространство. Я знал этот взгляд. Она думала, взвешивала, искала правильные слова. «Илюш, ну ты же сам сказал, что ищешь гениев», — произнесла она наконец. «Лучших из лучших. Тех, кто способен видеть невидимое. Да, но если он лучший, ты не можешь его не пропустить. Это было бы бесчестно. По отношению к нему, к себе, к своему центру». Ты бы отказался от идеального кандидата только потому, что он, ну, странный. Я задумался. Она была права, как всегда. А если он... Я не знал, как сформулировать свои опасения. Если он не тот, за кого себя выдает, если за его играми стоит что-то плохое. Ну, если ты сомневаешься в нем, как в человеке, она положила руку на мою, поговори с ним отдельно, лично, после испытания. Узнай, кто он такой, почему прячется, что скрывает. Ты же умеешь читать людей, Илья. Посмотри ему в глаза и пойми. Я смотрел на нее, на эту женщину, которая за несколько минут решила мои проблемы, над которыми я часами бился. Нет, я не растерялся, ни в коем случае. Просто иногда нужно, чтобы кто-то вслух сказал то, о чем ты думаешь. Это всегда полезно, прямо как в медицине. «Ты невероятно мудрая женщина», — сказал я. «Я знаю», — она снова улыбнулась. «А ты невероятно упрямый мужчина, и хорошо, что мы нашли друг друга». Она была права. Во всем. Утро следующего дня. 9 часов ровно. Главная аудитория диагностического центра. 30 финалистов сидели на своих местах в первых рядах, свежие, отдохнувшие после ночи в гостинице, готовые к новым испытаниям. Позади них пустые кресла, напоминание о тех, кто не прошел. Атмосфера была напряженной, но деловой. Все понимали, игры закончились, началась настоящая работа. Я стоял на сцене, держа в руках планшет со списком пар. «Доброе утро, коллеги!» — начал я, оглядывая зал. «Еще раз поздравляю тех, кто прошел первый этап. Вы доказали, что достойны быть здесь. Теперь пришло время доказать, что достойны остаться». Внимательные лица, сосредоточенные взгляды, готовность. «Сегодня вас ждет новое испытание, диагностическая дуэль. Вы будете работать в парах с разными пациентами, с реальными пациентами и актерами. Сейчас я объявлю состав команд и раздам ваши первые...» Я не договорил. Двустворчатые двери в конце зала распахнулись с грохотом, резко, неожиданно, как выстрел в тишине. На пороге стоял человек. Я узнал его мгновенно. Высокий, грузный, с отросшей окладистой бородой и маленькими злыми глазами, которые буравили меня, как сверла. Магистр Журавлев. Глава Владимирской гильдии целителей. Человек, который ненавидел все новое, все необычное, все, что выходило за рамки его понимания. И его лицо было искажено гневом. А за его спиной толпились люди с фотоаппаратами, камерами, магическими кристаллами для записи, репортеры, журналисты, пресса, десяток, а может и больше. Я не успел сосчитать. «Мастер Разумовской!» — голос Журавлева гремел на весь зал, отражаясь от стен и потолка. «Прекратите этот балаган немедленно!» Он прошел по проходу между рядами, медленно, величественно, как генерал, инспектирующий войска. Его трость стучала по полу в такт шагам. Бум-бум-бум-бум, как барабан на похоронах. Финалисты замерли, не зная, как реагировать. Некоторые встали, другие остались на месте. Все смотрели то на него, то на меня, ожидая развязки. «В главное управление гильдии», — продолжал Журавлев, не снижая громкости, — «поступила официальная жалоба. Жалоба на то, что вы, мастер Разумовской, устроили здесь незаконное и опасное для пациентов шоу». Вспышки камер, щелканье затворов. Журналисты жадно записывали каждое слово, каждый жест, каждую реакцию. Я стоял на сцене в напряжении. Мой мозг сосредоточенно и лихорадочно работал, пытаясь понять, что же происходит. Кто подал жалобу? Почему сейчас? Почему именно в этот момент, когда все шло так хорошо? Какая жалоба? Я постарался, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри все кипело. О чем вы говорите, магистр?